Равенна. Звучит ужасно? Конец? Мы лишились всего. Общество разрушено. Все, что я знала, разваливалось на кусочки. А я никогда не была так довольна. Поначалу это было похоже на падение. Отсутствие помощи, заботы и поддержки, а также неуверенность в самых элементарных вещах, таких как здоровье, еда, дом. У вас просто не остается сил беспокоиться о чем-то еще. А изнеможение от физической работы, которую приходится выполнять, чтобы выжить, позволяет спокойно спать по ночам, а не ворочаться в постели без сна, тревожась из-за вещей, которые мы не в состоянии изменить. Теперь все так просто и так легко любить жизнь. Утренний туман, напоминающий древних призраков в глубинах сада. Жемчужные переливы смеха Дилана, наткнувшегося на что-то забавное в одной из своих книг. Цветы, которым только предстоит появиться, и моя вера в них, даже когда погода проявляет крайнюю жестокость. Я думаю о том, как все было устроено до конца, и в моих воспоминаниях я совсем другой человек, тихая девочка, которую пугал окружающий мир. Пока Дилан был маленьким, я гуляла с ним, держа айфон под рукой, делала идеальные снимки, которыми можно было поделиться в интернете, без необходимости делиться чем-то о себе. А Дилан с младенчества был околдован гаджетами. Реальный мир его разочаровывал. В нем не было начала, середины и конца эпизода пожарного Сэма или паровозика Томаса. Мы жили без тишины. Звук телевизора или радио постоянно нас сопровождал. Но в самом образе нашей жизни таилась ужасная, шумная тишина. Как только вы перестаете слушать, вы начинаете слышать хаотичный стук дождя по стеклу, ветер, то поющий, как сирена, то шепчущий на ухо, как любовник. Проснешься утром и, не глядя, понимаешь, что выпал снег. Вы учитесь ощущать на расстоянии его густой слой на земле за окном и начинаете видеть красоту. Кажется, будто все стало намного красивее, чем было. Но это не так. Окружающий мир остался прежним. Просто теперь мы можем все это разглядеть. Люди типа нас обычно не живут в подобных домах. Такие женщины, как я, селятся в приземистых, серых, уродливых домах с двумя спальнями, сырыми стенами и шумными соседями. Или, как это было до рождения Дилана, в одной из муниципальных квартир над детской площадкой, с коричневыми разводами на потолке и густым запахом мочи в лифте. Я ненавидела ту квартиру. Внизу жила пара средних лет, которая громко ругалась и громко трахалась. А окно моей гостиной выходило на Талисарн и сланцевый карьер. Я была совершенно одинока. Тот вид был великолепен. Это постоянно меняющееся полотно сине-бело-фиолетового цвета на моей стене. Но тогда я не умела видеть красоту. Если бы я жила там, когда наступил конец, а не здесь... Однажды после полудня в серебряные ножницы зашел какой-то мужик и поприветствовал Гейнар так, словно она его мать. Я ни разу не видела, чтобы кто-то так обращался к Гейнар, ни до, ни после этого. И в том, как они оба крепко закрыли глаза, когда обнялись, было что-то, что заставило меня полюбить этого человека. Он был единственным сыном Нэнси Перри, одной из самых давних клиенток Гейнар. И пришел отменить запись, поскольку Нэнси переехала в дом престарелых в Эллинхелли. Он сидел рядом с Гейнер, пока она причесывала другую свою клиентку. Его тихий голос каким-то образом умудрялся наполнять салон и при этом звучать нежно. «Мы не хотим продавать дом, правда. Но и мысль о том, что он будет пустовать, мне не нравится. Сдавать его в аренду тоже не очень хочется». Учитывая все эти хлопоты со страховкой, налогами и прочим. Он был очень высоким, этот человек. Слишком высоким, чтобы уместиться в кресле. Думаю, ему было около 50, но его улыбка осталась мальчишеской. А из-за легкой сутулости создавалось впечатление, будто он пытается спрятаться. «Разве ты не можешь сдавать дом за наличные кому-то из знакомых и не заморачиваться со всеми этими правилами?» — спросила Гейнер. И я, случайно подняв голову, поймала ее взгляд в зеркале. Гейнер спасла меня во многих отношениях. Я что-то промычала, и мужчина повернулся ко мне и одарила слепительной улыбкой, продемонстрировав передние зубы, немного кривые, как старые надгробные камни. Это был небольшой дом, но он находился в глуши, и вокруг него был сад. И хотя порой я чувствовала себя одиноко, это было мирное одиночество. Арендная плата такая же, как и за квартиру, потому что проводка была старой и опасной, окна гнили, и в комнатах гуляли сквозняки, а кухню не ремонтировали 60-х. Дом стоял поблизости от огромной телевизионной мачты в небо, которую было видно с расстояния в несколько миль, из Карнарвана, из Англси и Лина. Ночью гирлянда красных огоньков освещала уродливый металлический столб, напоминая яркие маки. Я видела дом издалека, когда поздно возвращалась на машине, и иногда задумывалась, не смотрит ли тот мужчина с острова Англси на красивые красные огоньки, взмывающие в небо. Он каждый месяц приезжал за арендной платой на машине, забитой детскими автокреслами, плюшевыми медведями и пустыми бутылками из-под пива. Я никогда не спрашивала о его семье, а он не спрашивал обо мне. Я действительно считала, что люблю его. Вначале он был опьянен мной, тихой молодой женщиной, которая, словно призрак, обитала в доме его матери. «Я собираюсь уйти от нее. Я перееду к тебе, Ров». Он уезжал, а я еще долго чувствовала запах его лосьона после бритья, его сигареты и его пота. Он наблюдал, как растет мой живот, сидел рядом на постели и обсуждал имена. А иногда, не часто, но иногда сквозь его кривые зубы вырывались полуобещания. «Я хочу быть только с тобой. Я бы отдал весь мир, лишь бы иметь возможность». К моменту рождения Дилана я перестала ему верить. Я не могла его возненавидеть, потому что ненависть — сильное чувство, а у меня не осталось к нему сильных чувств. Я жалела его за серую жизнь, за трусость и все унылые дни, которые тот прожил. Он больше не заходил внутрь, приезжая за арендной платой. Когда я видела его в последний раз, примерно за 2 недели до конца, он сказал: «Я просто не хотел никому делать больно». Но он знал, что Дилан смотрит в доме мультики, и не просил впустить его. Я почти уверена, что сейчас он мертв. Его звали Сэм.